Временный человек. Мак был тем, кто вскрыл наш ящик. Это он купил меня, это он стал растить меня, как человеческого детеныша. Я носил подгузники, я пил из бутылочки, я спал в человеческой кровати и сидел в человеческих креслах. Я слушал, как слова людей роились вокруг, будто раздраженные пчелы. Тогда у Мака еще была жена. Хелен легко было рассмешить, но и раздражалась она так же быстро, особенно когда я что-нибудь случайно ломал, а это случалось часто. Вот перечень всего, что я разбил, сломал и испортил за то время, что жил у Мака и Хелен. Одна колыбелька, 46 стаканов, 7 ламп, 1 диван, 3 занавески в ванной, 3 шеста для занавесок в ванной, 1 блендер, 1 телевизор, 1 радиоприемник, 3 пальца на ногах, мои собственные. Блендер перестал работать после того, как я выдавил в него 3 тюбика пасты и вылил бутылку клея. А пальцы на ногах я сломал себе, когда пытался покататься на люстре. 46 стаканов я разбил. В общем, как выяснилось, есть очень много способов разбить стакан. Каждые выходные Мак и Хелен сажали меня в свою машину с откидным верхом и отправлялись в забегаловку, где заказывали мне картошку фри и молочный коктейль с клубникой. Мака ужасно забавляло, как менялись лица кассиров, когда мы подкатывали к окну, и он говорил: «Добавьте-ка еще кетчупа моему парнишке». Меня возили на бейсбол, в бакалейную лавку, в кинотеатр и даже в цирк, горил там не было. Я катался на маленьком мотоцикле и задувал свечи на именинном пироге. Словом, моя человеческая жизнь была по-настоящему роскошной, вот только вряд ли ее одобрили бы мои предпочитающие традиционное воспитание родители. Голод. В моей новой человеческой жизни я ни в чем не нуждался. Питался я листьями салата под соусом «Тысячи островов», яблоками в карамели и попкорном с маслом. Мой живот раздувался, как шар. Но голод, как и пища, может приходить к нам в разных формах и цветах. По ночам, одиноко лежа в своей пижаме с Винни-Пухом, я испытывал другой сильнейший голод. Мне не хватало пальцев друга, умело перебирающих мою шерсть. Не хватало веселого ворчания, сопровождающего шуточную борьбу. Я голодал по своему стаду, по поискам пищи в сумерках леса. «Вспомни, к чему это привело Салки», — говорил я себе, — «перестань думать о джунглях». И все же до сих пор в иные ночи я лежу с открытыми глазами, мечтая о тепле подобного мне существа, свернувшегося в устланном мягкими листьями ночном гнезде. Мне нравилось глотать газировку, наполнявшую рот подобно пузырящемуся водопаду. Но и тогда у меня частенько появлялось желание отправиться на поиски нежного побега маранты или потянуться к дразняще близкому и все же недосягаемому плоду манго. Натюрморт. Однажды Хелен пришла домой с каким-то большим и плоским предметом, упакованным в коричневую бумагу. «Посмотри-ка, что я купила», — сказала она, нетерпеливо срывая бумагу. «Эту картину мы повесим над диваном в гостиной». «Фрукты в миске», — сказал Мак, пожимая плечами. «Ничего особенного». «Это же произведение искусства», — принялась объяснять Хелен. «Оно называется натюрморт. И, по-моему, очень даже мило». Я подскочил ближе, чтобы рассмотреть картину, удивляясь ее цветам и контурам. «Видишь», — сказала жена Мака, — «Айвану она нравится». «Айвану нравится лепить шарики из своего помета и бросать ими в белок», — сказал Мак. Я не мог отвести глаз от изображенных на картине яблок, бананов и винограда. Они выглядели такими реальными, такими соблазнительными, такими съедобными. Я протянул руку, чтобы потрогать виноград, но Хелен шлепнула меня по ладони. «Плохой мальчик, Айван, не трогай». Потом наставила палец на Мака. «Дорогой, ты не принесешь молоток с гвоздями?» Пока Мак и Хелен были заняты в гостиной, я пошел на кухню. Там на столе стоял торт, покрытый толстым слоем шоколадного крема. «Мне нравятся торты. Да нет, я их обожаю. Но в тот момент я думал совсем не о еде. Я думал о рисовании. Крем, неровно покрывающий торт, был похож на волны, застывшие в маленьком пруду. Он выглядел темным и гладким, густым и липким. Он был похож на грязь. Я набрал полную пригоршню шоколадного крема, потом еще одну, пошел к двери холодильника. Она подходила просто идеально, чистый, белый, зовущий холст. Работать с кремом оказалось сложнее, чем с грязью в джунглях. Он был более липкий, и, конечно, его сильнее хотелось попробовать. Но я не отступал. Я соскреб с торта весь крем до последней капли. Немного, кажется, отъел и от самого торта. Я не помню, что именно тогда я пытался нарисовать. Скорее всего, банан. Я знал, что у меня будут неприятности. Но в тот момент меня это совершенно не волновало. Я хотел создать что-нибудь, что угодно, так, как создавал раньше. Я снова хотел быть художником. Наказание. Вскоре я обнаружил, что люди умеют верещать еще громче шимпанзе. После этого случая мне запретили заходить в кухню. Детеныши. В те дни наш шатер был поменьше. Дети катались здесь на пони, на парковке разъезжал маленький деревянный поезд, здесь жили несколько потрепанных попугаев да одна угрюмая паукообразная обезьяна. Но когда Мак привез меня, детеныша гориллы, облаченного в похрустывающий смокинг, все изменилось. Чтобы сфотографироваться со мной, люди начали приезжать в наш торговый центр из самых дальних окрестных уголков. Кто-то из них привез мне кубики и игрушечную гитару. Они постоянно брали меня к себе на колени, однажды даже уложили младенца на колени мне самому. Девочка была маленькая и скользкая, на ее губках были пузыри. Она сжала мои пальцы своими. Ее попка была толстой из-за подгузника, а ножки кривыми, словно веточки. Я сделал гримасу, она тоже сделала гримасу. Я заворчал, она тоже заворчала. Я очень боялся уронить ее, и поэтому сжал покрепче, но тут мама малышки поскорее выхватила ее у меня. Интересно, а моя мама когда-нибудь опасалась меня уронить? Мы всегда держались за нее очень крепко. Это легко, когда твоя мама с ног до головы покрыта шерстью. Дети у людей очень некрасивы, но и глаза похожи на глаза маленьких горилл. Слишком велики для их маленьких лиц, для всего окружающего их мира. Кровати. Однажды днем, после многих недель громких споров, Хелен собрала свои сумки, громко хлопнула входной дверью и уже не вернулась. Я не знаю, почему так случилось. Я никогда не понимал людей. Той ночью я спал вместе с Маком на его кровати. Мои прежние спальные гнезда были сплетены из листьев с прутьями и по форме напоминали ванну Мака, такие зеленые прохладные коконы. Кровать Мака, так же, как и моя человеческая, была плоской, жаркой, без прутьев с листьями внутри и звезд над ней снаружи. А еще во сне Мак издавал звук, очень похожий на тот рокот, что поднимался у моего отца в спокойные минуты из самой середины живота. Мой дом. Мак становился все угрюмей, а я все больше. Я стал таким, каким и должен был стать, слишком крупным, чтобы сидеть на стульях, слишком сильным, чтобы обниматься с людьми, слишком большим для того, чтобы жить жизнью человека. Я старался быть спокойным, передвигаться аккуратно, есть с изяществом. Вот только научиться людским премудростям очень непросто, особенно если сам ты не человек. Когда я увидел свои новые владения, то испытал восторг. Да и могло ли быть иначе? Здесь не было мебели, которую я мог случайно сломать, не было стекол, которые я мог разбить, не было унитазов, куда я мог случайно уронить ключи Мака. Зато здесь были качели. В свой новый дом я вошел с радостным облегчением. Тогда я почему-то еще не понимал, как много времени мне здесь придется провести. И вот теперь я пью пепси-колу, ем вяленые яблоки и пересматриваю по телевизору старые передачи. Но случаются такие дни, и очень часто, когда я вдруг перестаю понимать, кто я и что, я человек или горилла. Люди придумали невероятно много слов, гораздо больше, чем им на самом деле нужно. Вот только для такого, как я, нужного названия у них нет. 9876 дней. Руби наконец-то заснула. Я вижу, как поднимаются и опускаются ее бока. Боб тоже посапывает, а мое воображение и не думает успокаиваться. Впервые за всю свою жизнь я начал вспоминать. История моя, надо признать, не лучший предмет для воспоминаний. У нее весьма странный рисунок, оборванное начало и лишенное конца середина. Я начинаю считать дни, проведенные с людьми. Гориллы умеют считать не хуже, чем все остальные, разве что умение это не слишком-то нужно им в жизни на воле. Я очень многое позабыл, но при этом точно знаю, сколько дней я провел в своих владениях. Я беру один из волшебных маркеров, что принесла мне Джулия, и рисую на стене с нарисованными джунглями маленький крестик. Потом делаю еще один, и еще. Я ставлю по крестику за каждый прожитый среди людей день моей жизни. Я продолжаю отмечать день за днем почти всю ночь напролет, и когда, наконец, заканчиваю, моя стена почти вся изрисована. 9876 крестиков, семенящих по моей стене, как толпа собравшихся на парад уродливых букашек. Визит. Уже под утро раздается шум шагов. Это маг. От него чем-то резко пахнет, его качает. Он останавливается у моих владений. Его глаза покраснели. Он смотрит из окна на пустую парковку. «Айван, дружище!» — бормочет он. «Айван!» — потом прижимается лбом к стеклу. «Мы через многое прошли вместе, ты и я. Новое начало. Мы не видим Мака целых два дня. Когда он возвращается, то Астелли уже больше не вспоминает. Мак говорит, что очень хочет научить Руби кое-каким трюкам, что рекламный щит привлекает сюда множество посетителей, что настало время для нового начала. Весь день и даже часть вечера Мак занимается с Руби. Ее ноги охвачены веревкой, чтобы она не могла бегать. Тяжелая цепь свисает с шеи. Мак показывает Руби мяч Стеллы, ее тумбу, Сникерса. Когда Руби слушается Мака, он дает ей кубик сахара и кусочек сушеного яблока. Когда она сопротивляется, он кричит и топает ногой по опилкам. Мак все еще дрессирует Руби, когда приходит Джордж с Джулией. Джулия усаживается на скамейку и глядит. Она чуть-чуть рисует, но большую часть времени не сводит глаз с Руби. Боб тоже наблюдает. Он прячется в углу моих владений, под не салки. На улице идет дождь, а Боб не любит мочить лапы. Руби с трудом бредет за Маком. Ее голова поникла. Они в бесчетный раз обходят арену по кругу. Время от времени Мак шлепает ладонью Руби по боку. Внезапно Руби резко останавливается. Мак изо всех сил дергает цепь, но Руби не двигается с места. «Ну же, Руби», — говорит он почти умоляюще, — «да что с тобой? Она измучена», — говорю я сам себе, — «вот что с ней». Мак раздраженно ворчит, идиотский слон. «Идиотский человек», — бормочет Боб. «Шагай, Руби», — говорю я, — «хотя и знаю, что она меня не услышит. Делай, как он велит». «Пошла», — приказывает Мак. «Ну?» Руби не трогается с места. Потом шлепается задом на усыпанный опилками пол. «Я думаю, может, она устала?» — говорит Джулия. Мак вытирает потный лоб о плечо. «Да знаю. Все мы тут устали». Он пинает Руби каблуком своего ботинка. Она не реагирует. Джордж глядит на происходящее из ресторанного дворика, где он протирает столы. «Мак», — кричит он, — «может, пора закругляться? Я все сам закрою». Мак резко дергает за цепь, но Руби неподвижно, как дерево. Он дергает еще сильнее и падает на колени. «Ну все», — говорит Мак, вставая, отряхивая опилки с колен, — «игры кончились». Громко топая, он уходит в свой кабинет и возвращается с длинной палкой в руке. Крюк на ее конце кажется почти красивым, он похож на мерцающий осколок луны. Это коготь-палка. Мак тыкает Руби острым концом, без всякого усилия, это всего лишь прикосновение. Ясно, что он просто хочет показать ей, какую боль способен причинить. В моем горле поднимается низкое рычание. Руби не шелохнется. Это серый неподвижный валун. Она закрывает глаза, и мне на мгновение кажется, что Руби уснула. «Я тебя предупреждаю», — говорит маг. Он выдыхает, поднимает глаза к потолку. Руби издает кашляющий звук. «Ладно», — говорит маг. «Так, значит, хочешь». Он заносит коготь палку. «Нет», — кричит Джулия. «Я не причиню ей вреда», — говорит маг. «Я просто хочу привлечь ее внимание». Боб рычит. Рука мака срывается вниз. Крюк рассекает воздух всего в нескольких сантиметрах от головы Руби. «Поняла теперь, почему со мной лучше не связываться», — говорит маг и снова заносит коготь палку. «А теперь пошевеливайся». Внезапно Руби поворачивает голову, выбрасывая хобот в сторону мака. Она издает крик, от которого взлетают в воздух опилки, и дребезжит стеклянная стена передо мной. Это самый прекрасный яростный вопль, который мне когда-либо приходилось слышать. Хобот Руби ударяет мака. Я не разглядел, куда она попала. Кажется, удар пришелся чуть ниже живота. Это, несомненно, очень болезненный удар, потому что мак роняет коготь-палку, падает на землю и, свернувшись в клубок, начинает вопить, как ребенок. «Точный удар», — говорит Боб.